Глава 11. Пятница, 13 октября 2023 года. 7 месяцев до свадьбы. Последние несколько недель распорядок дня Поппи выглядел следующим образом. С понедельника по пятницу работа, в пятницу ужин и поиск автомобиля у Рина, в субботу свидание с Джаспером. И вот в эту пятницу, уже в третий раз подряд, Поппи отправила Рину сообщение по пути из метро, что скоро будет. Сегодня ей особенно нужно было отвлечься от работы, и вообще она всю неделю не могла дождаться вечера пятницы. Конечно, поведение Рина все еще ее смущало. Он вел себя так, словно никакой ссоры после поцелуя не было, и Поппи не могла понять, что все это значило. В свою очередь, она ничего не забыла. Ни то, как он на нее тогда накричал, ни то, что он наговорил о ее отношениях с Джаспером. Поппи понимала, столь быстро такое не прощают. К тому же Рин, строго говоря, так и не извинился за то, что сорвался на крик и наговорил о Джаспере все те ужасные вещи. И если она была хорошей невестой, то должна была защищать своего будущего мужа. Но если она была хорошей невестой, то не проводила бы пятничные вечера с другим мужчиной. Не то чтобы Рин был другим мужчиной. С ночи, когда произошла ссора, между ними на самом деле ничего больше и не было. Рин вел себя как настоящий джентльмен, за исключением предложения заняться с ней любовью. Но и тогда он бы остановился, стоило Поппи только попросить. Хотя нельзя не отметить, что в их отношениях все таки было что-то непозволительное. Иногда руки Рина задерживались на плече или талии Поппи дольше, чем следовало, а то, как он на нее смотрел, было просто очаровывающим. И она не была уверена, что ведет себя лучшим образом. Временами она будто прикладывала усилия, чтобы найти повод коснуться Рина или сесть поближе. По ночам в своей кровати она, не переставая, вспоминала его руки вокруг своей талии и его губы на своей шее. Иногда, когда они были вместе, Поппи хотела, чтобы Рин снова это сделал. Она жалела, что тогда оттолкнула его, хотелось выяснить, чем же все закончится. И сказать по правде, Поппи с нетерпением ждала вечерних пятничных посиделок вдвоем. У нее никогда не было много друзей. Ей всегда было непросто с кем-то сблизиться. До того, как встретила Феликса на первом курсе, она даже ни с кем за руку не держалась. И сейчас, после свадьбы Астрид и Феликса, у Поппи не получалось видеться с лучшим другом так часто, как раньше. И как бы странно это ни было, сейчас Рин Адлер был ее самым близким другом. От метро до квартиры Рина было рукой подать, поэтому Поппи не успела опомниться, как уже поднималась по ступенькам в его дом. «Так вкусно пахнет», — сказала Поппи, как только Рин открыл дверь. Она разулась и повесила пальто, а затем прошла вслед за ним к лестнице. Рин улыбнулся. «У меня для тебя сюрприз». Он провел Поппи вниз через кухню в столовую, где на накрытом столе уже стояло мясо по-веллингтонски, жареный картофель, салат и пара бокалов с вином. Поппи была уверена, что Рин разлил бутылку отменного пино-нуар. Когда Поппи все это увидела, то застыла и уронила сумочку на пол. После такой дрянной недели все, чего ей хотелось, свернуться в клубок и вдоволь наплакаться. Рин определенно не мог знать, насколько плохо дела шли на работе. И вот, несмотря на это, он приготовил для нее ровно то, что ей было нужно. Поппи почувствовала, как слезы подступают к ее глазам, рассматривая блюда, достойные ресторана, и стол, накрытый специально для нее. Глубоко внутри нее назревало осознание. Джаспер бы никогда ничего подобного для нее не сделал. «Поппи?» — спросил Рин голосом, полным волнения. «Что случилось?» Поппи покачала головой и вытерла слезы рукавом свитера. «У меня была ужасная рабочая неделя». Поппи понимала, что, скорее всего, выглядит глупо, рыдающей над ужином, но это, казалось, совсем не отпугнуло Рина. Он заключил ее в объятия и прислонился подбородком к ее голове. В этом не было ничего сексуального, поэтому Поппи не почувствовала себя виноватой, обняв его в ответ. Рин успокаивающе гладил ее по спине, а Поппи удивлялась, насколько маленькой и защищенной она чувствовала себя в его руках. До того, как объятия не стали неприлично долгими, Рин отошел и посмотрел на Поппи. «Садись, можешь мне все рассказать». Поппи кивнула и села на свое место, вновь вытерев лицо рукавом, а затем взяла нож и вилку. Она сразу же отрезала большой кусок мяса по-веллингтонски и отправила его в рот. «Боже, как это вкусно!» Рин улыбнулся, наблюдая за ней. «Итак, что произошло на работе?» Он даже не успел взять свою вилку, И Поппи поняла, что ему нравится смотреть, как она ест приготовленные им блюда, не меньше, чем ей нравится их есть. Поппи пожала плечами. «Мне опять отказали в большом проекте. Я действительно хотела его заполучить, подготовила все чертежи, представила их боссу и все такое». Рин кивнул и, наконец, начал есть. «Ему не понравились твои идеи?» «Не знаю, он будто не воспринял их всерьез», — вздохнула Поппи. «Это еще не самое худшее. Когда мы встречались с клиентом, он попросил меня подавать кофе, в то время как все остальные имели возможность представить свои идеи». Когда Поппи думала об этом, то все еще расстраивалась и поэтому сердито положила картошку в рот. Рин отложил вилку. «Такое часто происходит?» «Отношение ко мне как к псевдосекретарше?» — спросила Поппи. «Ага». «Потому что ты женщина?» — пояснил Рин. «Единственная женщина», — подтвердила Поппи. «Я знаю, что в конечном итоге достигну своих целей, но то, что не могу заставить своего босса относиться ко мне как к остальным, удручает. Мне даже не дали шанса». Рин кивнул. «Да, тяжело сделать карьерный прорыв в сфере, в которой доминирует противоположный пол». Поппи полагала, что Ирина это тоже касалось. Так как он, в отличие от большинства дизайнеров, был гетеросексуальным, его, вероятно, далеко не всегда воспринимали всерьез. «У тебя, однако, есть талант. Возможно, в этом мы с тобой отличаемся». «Это не так. Тебя бы не взяли на работу, не будь у тебя таланта», — заметил Рин. «Если твой босс его не замечает, найди того, кто заметит». Поппи уклончиво пожала плечами. «Ну, может быть». «Поппи», — сказал Рин и сделал паузу, пока Поппи не оторвала глаз от своей тарелки и не посмотрела на него. «Я серьезно, ты заслуживаешь большего, чем отношение как к официантке». Поппи улыбнулась. «Я знаю, что ты серьезно, но некоторым из нас нужно оплачивать счета, и я не могу просто взять и уйти». Рин удивленно посмотрел на Поппи. «Если это единственное, что останавливает тебя от увольнения, у тебя есть Джаспер, моя мама, я...» «Я не могу брать деньги взаймы, и я никогда не смогу отдать долг», заявила Поппи отчаянно краснее. «О чем ты говоришь? Ты выходишь замуж за Джаспера, тебе не нужно выплачивать долг. А моя мама и я, о деньгах мы не беспокоимся. Когда они есть, о них не беспокоишься», — объяснил Рин. «Я знаю, что просить о помощи тяжело, но ты нам всем не безразлична. Если это тебе нужно, ты просто попроси». Поппи не думала, что ее неуверенность способен понять тот, кто родился в богатой семье. Ничего просто так даром ей не доставалось, и она не была готова взять то, что не сможет отдать. Но для Поппи многое значило просто знать, что есть люди, которые заботятся о ней и готовы что-то предложить. Она доела и взяла бокал вина. «В идеале, чего ты хочешь?» — спросил Рин. «Если бы дело было не в деньгах, чем бы ты хотела заниматься?» «Я бы основала свою фирму», — быстро ответила Поппи. «Я бы прекратила заниматься многоквартирными домами и нежилыми помещениями и, может быть, занялась загородным строительством. Мы с Феликсом еще на учебе это обсуждали. Я бы проектировала дома, а он бы занимался интерьерами». Поппи много думала об этом, особенно еще будучи студенткой с горящими глазами. «Тогда тебе следует этим заняться», — сказал Рин. «Насчет денег я серьезно. И если ты не согласна принять их как друг, тогда я буду инвестором. Просто сделай меня акционером, когда выведешь бизнес на рынок». Рин остановился, ожидая реакции Поппи, но она ничего не сказала, и он продолжил. «Просто подумай об этом, хорошо?» Поппи кивнула. «Подумаю». Она встала и начала собирать посуду. За последние пару недель у них уже выработался распорядок. Рин готовит ужин, а она моет посуду, пока он приступает к поискам автомобиля, сидя в гостиной. Загрузив все в посудомойку, Поппи присоединилась к Рину в гостиной, сев на большой удобный угловой диван. «Ты просмотрел все эти машины за неделю?» — спросила она, взяв плед и укрывшись им. «Да, я посмотрел еще две здесь в городе и отмёл их. Поэтому, думаю, пришло время расширить географию поиска», — ответил Рин, подвинув ноутбук так, что теперь он разместился на коленях у них обоих. «Я просто надеюсь, что автомобиль не покинул нью-йоркскую агломерацию». Рин посмотрел на Поппи. «Тебе холодно?» «Немного», — призналась Поппи, но быстро сменила тему. «Я получила обратную связь от пары коллекционеров в городе. Они мне позвонят, если у них будут зацепки». На прошлой неделе Поппи посетила гениальная идея — связаться с несколькими клубами любителей ретро-автомобилей. Если у какого-нибудь частного коллекционера будет Pontiac серии Trans-M, кто-то да будет знать. Рин зажег камин и кивнул. Тогда может запостить наш запрос на сайте объявлений в Нью-Джерси? Если куда машина и могла отправиться, наверное, туда. Рин открыл вкладку и начал набирать сообщение, а Поппи пыталась не закрыть глаза, но стресс прошедшей недели и уютное тепло огня вскоре убаюкали ее и погрузили в спокойный сон. Рин все еще набирал сообщение, когда почувствовал, как голова Поппи упала ему на плечо. Он взглянул на нее боковым зрением и улыбнулся. Кажется, эмоциональный груз прошедшей недели наконец взял свое. Он переставил ноутбук к себе на колени и закрыл его. Если он будет печатать, это разбудит Поппи. Рину было интересно, смутится Поппи или огорчится, если он ее не разбудит. Но ей, вероятно, был необходим этот сон. И Рин не желал ей мешать. К тому же то, что Поппи использовала его как собственную подушку, было жутко мило. «Стоит дать ей отдохнуть хотя бы час», — сказал себе Рин и облокотился на спинку дивана, устраиваясь поудобнее. Пока что он был доволен тем, как все идет. Он не отпугнул Поппи, а она, к счастью, начинала чувствовать себя все более комфортно рядом с ним. В плане, однако, была одна роковая ошибка. Рин рисковал остаться для Поппи только другом. Их сегодняшние объятия дали ему понять. Позволять Поппи чувствовать себя с ним слишком комфортно так же неверно, как накричать на нее тогда. Рин начал осознавать, что это очень сложная игра. Ему нужно было оставаться джентльменом, чтобы удержать Поппи рядом, но в то же время быть достаточно агрессивным, чтобы она поняла, он хочет от нее большего. Когда Рин убедился, что Поппи заснула, он нежно переместил ее в свои руки и положил на диван. Теперь ее голова лежала на его груди, а Рин укрыл их обоих одеялом и закрыл глаза. Поппи проснулась странным образом дезориентированной. Она понятия не имела, который сейчас час или где она вообще находится. В комнате было практически невыносимо жарко, и девушка пыталась окончательно проснуться, чтобы снять свитер, в котором она заснула. Поппи попыталась встать, но вдруг осознала, что ей мешает пара рук, обнявших ее. Тогда-то она и вспомнила, где находится, и подняла голову с груди Рина. «Рин», — произнесла Поппи хриплым сонным голосом, — «Рин, просыпайся». Рин задвигался под ней, заморгал и открыл глаза, а после выпустил Поппи и встал. Из-за этих движений девушка чуть не упала назад, но Рин поймал ее за локти и успешно усадил к себе на колени. «Который час?» — зевая, спросил он. «Не знаю», — пробормотала Поппи, краснея от того, насколько они были близко. Ей было интересно, заметил ли Рин вообще, в какой позе они сейчас сидят. Когда их глаза встретились, Поппи была очевидно уверена, что Рин все заметил, так как он смотрел на ее губы, а его руки обхватили ее талию. И вот он приблизился, чтобы ее поцеловать, и время остановилось, его просто не было. Но вместо того, чтобы его оттолкнуть, Поппи обнаружила, что вздохнула и открыла рот, как только язык Рина прикоснулся к ее губам. Поппи не понимала, что случалось с ее мозгом каждый раз, когда она целовала Рина. Но любые мысли о Джаспере просто исчезали. Возможно, это потому, что Джаспер никогда не целовал ее так. Будто она была кислородом, необходимым ему, чтобы жить. «Ну вот», — подумала Поппи, когда рука Рина проскользнула под ее свитер. Он был воплощением страсти, а может, и она тоже. А Рин просто высвободил эту ее черту. Поппи не знала. Причина, почему она поддалась, почему она могла полностью забыть о Джаспере, заключалась в том, что страсть исходила из нее в той же мере, что и из Рина. Она запустила пальцы в волосы Рина, прислоняясь ближе, хотя мозг и говорил ее сердцу остановиться, пока не стало слишком поздно. Под пальцами Рина ее кожа горела огнем. Они гладили ее по спине и направляли все ближе к нему на колени. Когда она почувствовала его эрекцию, то простонала, продолжая поцелуй, но все же нашла силы прерваться. Отодвинувшись, Поппи обхватила руками лицо Рина. Они по-прежнему были еще очень близко, настолько, что соблазн притянуть его еще ближе к себе был просто невыносим. «Нам нужно остановиться?» — спросил Рин, а Поппи кивнула, и он убрал руку из-под ее свитера. Он ничего больше не сказал, а Поппи встала с его колен и пригладила волосы рукой. Рядом Рин достал свой мобильный откуда-то из диванных подушек. «Сейчас 2 часа ночи. Черт, мне пора!» — выругалась Поппи, поднимаясь с дивана. «Давай я тебя провожу», — предложил Рин, следуя за Поппи по ступенькам. «Не надо, все в порядке», — ответила Поппи, пытаясь установить дистанцию между ними. Рин взял ее за руку. «Уже поздно, тебе не стоит идти домой пешком в одиночку». Поппи кивнула и надела пальто. «Хорошо». Она не знала, что ему сказать и стоит ли им вообще говорить. Больше всего на свете она хотела дать ему кредит доверия и представить, что все это было просто случайностью. Рин сразу же остановился, ни на чем не настаивал, не заставлял ее чувствовать себя виноватой. Поппи знала, что не стоит отмахиваться от случившегося, но также ей не хотелось терять Рина Адлера как друга. Поппи ждала, когда Рин завяжет шнурки, и понимала, что ведет себя эгоистично. Правильно было бы просто его отпустить. Ей бы не пришлось чувствовать вину за измену Джасперу, а Рину бы не пришлось сдерживаться. Поппи ни перед кем не была честна, в том числе перед собой. Рин закрыл дверь и проследовал за Поппи по ступенькам. Все время, что они шли, никто не произнес ни слова. Наконец она повернулась к Рину и спросила. «Что мы делаем, Рин?» «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что это сейчас было?» Поппи чувствовала себя рядом с ним в постоянном смятении. Вот они, друзья, а вот уже готовы заняться любовью на диване. Их отношения постоянно прыгали от нежной дружбы к страсти, а затем к гневу. И от всего этого голова шла кругом. «Мы оба знаем, что это было», — ответил Рин, и это рассердило Поппи. «Я не могу с тобой видеться, если это вновь будет происходить», — заявила Поппи. «Я выхожу замуж». «Ты вновь и вновь говоришь об этом, Поппи», — со стиснутыми от злости зубами процедил Рин. И Поппи могла понять, что он сдерживается, чтобы не сорваться на крик. «Я не собираюсь притворяться, что ничего к тебе не чувствую. Все, что я могу пообещать, что изо всех сил буду стараться, чтобы мы не зашли слишком далеко». Поппи не могла понять, что чувствует. Ей хотелось на него накричать, чтобы он начал притворяться. Все было бы проще, если бы он притворялся. Но она также понимала, что просить от него этого эгоистично. Арин будто бы прочитал мысли Поппи и сказал. «И если не хочешь со мной больше видеться, я пойму. Мы можем вновь попросить Стефани заниматься твоим платьем и не будем разговаривать. Но я не собираюсь извиняться за свои чувства к тебе. Поэтому, если ты хочешь, чтобы я был в твоей жизни, тебе придется принять, что я всегда буду хотеть от тебя большего». Поппи покачала головой. «Даже если я настолько эгоистична, почему ты так поступаешь с самим собой? Разве это справедливо по отношению к тебе?» Рин пожал плечами. «Жизнь никогда не была ко мне особенно справедливой, Поппи. Я лучше буду чувствовать хоть что-то, чем совсем ничего». «Я тебя не понимаю», — произнесла Поппи, чувствуя, как слезы жгут ей глаза. Она не знала, почему, но его слова растрогали ее. Она остановилась, чтобы вытереть капли с глаз манжетом рукава. «Все в порядке, потому что я тебя понимаю», — сказал Ерин. «Это твой дом, верно?» — спросил он, кивком указав на здание, перед которым они остановились. Поппи кивнула, все еще в смущении от их разговора. «Увидимся в следующую пятницу?» — спросил Рин, а Поппи вновь кивнула. «Доброй ночи, Поппи», — произнес Рин и поцеловал ее макушку. «Доброй ночи», — повторила Поппи, набрала код домофона и проскользнула в дверь. Сквозь матовое стекло она наблюдала, как Рин уходил, а затем поднялась в квартиру. Войдя, она свалила в кучу на полу сумку, пальто и обувь и, не раздеваясь, заползла в кровать. Поппи никогда еще не чувствовала себя настолько уставшей, но, закрыв глаза, вновь и вновь думала о словах Рина.